Счастливые люди. Я знаю много людей, которые могут сидеть в неприбранном доме и считать, что они счастливы и живут в гармонии. Для меня это кажется просто смешным. Я их не понимаю. Иногда я чувствую к ним зависть, так как сама не могу испытывать счастье в доме, который выглядит как после землетрясения. Когда на протяжении каких-то 10 лет число наших детей увеличилось до 5, мы перестроили прихожую в нашем доме так, чтобы она была похожа на шведский детсад. У каждого ребенка был свой цвет, в который выкрасили шкафчик, где он хранил свои вещи. Вся уличная одежда висела на крючках или лежала в небольших ящиках. С улицы дети никогда не заходили в гостиную. Чтобы повесить куртку на крючок и положить на место варежки, требуется не больше времени, чем если бросить все это на пол. И что лучше всего, дети могли найти свои вещи сами и никогда не спрашивали: «Мам, а ты не видела мой?» Охота за вещами, которые лежат не на своем месте, не самый эффективный способ использовать отпущенное вам время. В случае посмертной уборки беспорядок не станет и подарком вашим близким. Их не обрадует необходимость наводить порядок за вас. Предсмертная уборка будет проще для вас, а посмертная — для окружающих, если вы сами постараетесь организовать свою жизнь.